убили моего отца не за понюшку табака, всего лишь капелька свинца, за то, как рана глубока. Он не успел, не закричал, лишь выстрел треснул в тишине, давно тот выстрел отзвучал, но рана та еще во мне. Как эстафету прежних дней, сквозь эти дни ее несу, наверное, и подохну с ней, как с трехлинейкой на весу. А тот, что выстрелил в него, готовый заново пальнуть, он из подвала своего домой поехал отдохнуть, и он вошел к себе домой пить водку и ласкать детей. Он соотечественник мой и брат по племени людей, и уж который год подряд, презревши боль былых утрат, друг друга братьями зовем, и с ним в обнимку мы живем.